Глава 37. Если за время нашего отсутствия законы в Вердании не изменили, то попечитель может распоряжаться только имуществом Ормана, которое унаследовал Даррен. Лезть к моему сыну он не вправе, но рисковать мне бы не хотелось. Если Фрэнка не станет, а Крейг вхож к его величеству, он может подсказать королю и, как доверенное лицо деда, потребовать опеку над моим сыном. Как, черт возьми, Орману удалось доказать, что Даррен его внук? Мне необходимо изучить документы о наследстве. А еще мне нужен живой Фрэнк, пока он единственный гарант, что Крейгу не удастся заполучить Даррена. Если, конечно, мой сын ему нужен. «Вы поэтому отправили Майкла назад в Киртаун? За билетами?» — поинтересовался Глен, как и Кип, понимающий меня с полуслова. «Да, нам пора возвращаться. Цель нашего пребывания в Акибалане сейчас потеряла весь смысл. Крейгу известно, где мы, и уверена, ему выгоднее, чтобы я находилась подальше от Вердании. Через 2 дня отправимся в Киртаун, а затем домой. Я скажу Натише и остальным, чтобы собирались в дорогу», — проговорил Глен. И вдруг, залихвастски улыбнувшись, добавил: «Крейг еще не знает, с кем связался». «Да, я устала играть по их правилам. Теперь будем играть по моим», — задумчиво протянула, выстукивая пальцами незатейливую мелодию. «Пригласи, пожалуйста, в кабинет Идира, Роберта и Анули». «Будет непросто. Они привыкли к вам». «Иного пути я не вижу», — неопределенно пожала плечами, зная, что и нам будет трудно покинуть ставших за столь короткий срок близкими нам людей. Как и предрекал Глен, разговор вышел сложным и мрачным. Анули выглядела растерянной. Идир явно напрягся, и лишь Роберт с пониманием кивал и задавал уточняющие вопросы. «Все будет как и прежде, ничего не изменится. А перед отъездом я навещу бургомистра Паттермора, мадам Лесу и еще несколько влиятельных жителей городка. Объявлю, что не планирую продавать свою землю. Сообщу о сделке между мной и Ферахой. И во всеуслышание заявлю, что если и соберусь продать участок, подписывать договор купли-продажи приеду лично в Акибалан. А все остальные сделки – обман и мошенничество. Сомневаюсь, что появятся дельцы, которые рискнут убрать столько свидетелей. А вы, всех желающих позариться на мою землю, отправляете ко мне в Верданию». «Делия, тогда ты попадешь под удар. Вспомни своего отца», – с тревогой посмотрев на меня, промолвил Роберт, бросив украдкой взгляд на поникшую Анули. «Я знаю и готова к этому. Идир, ты, как и прежде, ведешь торговлю с Ферахой», — продолжила инструктаж, тут же делая краткие записи, чтобы позже проверить, не забыла ли чего, с тихим смешком добавив: «Она уже сносно на тебя реагирует, и ты ей даже немного понравился». «Дель!» — возмущенно воскликнул мужчина, но по его едва заметно растянувшимся в несмелой улыбке губам было понятно, что Идиру мои слова пришлись по нраву. «Анули, ты занимайся маслами и готовь их к отправке в Верданию. А также я хотела тебе предложить сушку фруктов и ягод. Этот товар, я уверена, тоже будет востребован в холодной Вердании. Дель, вам обязательно нужно возвращаться. Ты говорила, что задержишься здесь на 1,5 года. Да, Анули, ты знаешь, мы не планировали оставаться в Акибалане надолго. И обстоятельства так сложились, что мне необходимо вернуться в Верданию как можно скорее. Мы будем приезжать. Теперь у меня есть ты, Эфе, Идир, Роберт. Я не оставлю вас. Мы будем скучать. Когда в Верданию вернется лето, я жду вас с Эфе в гости», — ободряюще улыбнулась женщине, искренне радуясь, что встретила здесь Роберта. Он хоть и авантюрист, но годы и болезнь вынудили его стать серьезнее, и он будет хорошей опорой и защитой Идиру и Анули. «Майкл останется здесь?» прервал мои мысли упомянутый мужчина, с надеждой на меня посмотрев. «Да, Роберт, тебе потребуется помощь. Кто-то должен ездить в Киртаун и вести беседы с местными чинушами. Уверена, вы справитесь. Повторюсь, на все вопросы касательно земли отправляйте всех, кем бы они ни были, ко мне. И еще, документы на виллу, в которых указано, что дом и земля принадлежат Анули и Эфе, я заверю в Вердании. Так будет надежнее». «Значит, уже через 2 дня?» «Да, но прежде мне придется многое сделать в Паттерморе. Предупредить Фераху и заручиться ее поддержкой. Посетить градоначальника Киртауна и заверить договор купли-продажи с занесением сделки в реестр. «Девочкам, наверное, не до припасов в дорогу, они вещи собирают», — заговорила Анули, поднимаясь с кресла. «Я все подготовлю». «Спасибо». Прощание было долгим и очень трудным. Мы успели привыкнуть к этому яркому и жаркому месту. Нам было тяжело расставаться с людьми, которые стали нам близки, но все мы, я, Глен, Натиша, Хлоя, Яник и Нел, признаться, радовались, что возвращаемся домой. Акибалан не наш мир. Здесь другой ритм жизни, другие люди, иные ценности и традиции. Наверное, только Даррену было труднее всего расставаться со своим первым другом. Но мой маленький мужчина держался, стараясь не подать виду, насколько он огорчен. До самого поворота, высунувшись в окно почтового дилижанса почти по пояс, сынишка махал бегущему за экипажем Эфе, что-то выкрикивая на языке друга. А Роско, чувствуя, что его хозяину грустно, затянул длинную песню и не замолкал до тех пор, пока мы не покинули округ Паттермора. В Киртауне мы надолго не задержались. Я лишь на полчаса зашла к градоначальнику, и пока мужчина приходил в себя от новости, что племя Аджуго продали мне свою землю, быстро заверила сделку между мной и Ферахой. Проследила, чтобы мсье Оливер внес запись в реестр и потребовала его заверенную копию. Уже через час мы, попрощавшись с Майклом и наказав ему вести дела виллы и отписываться про все, что происходит в Паттерморе и Киртауне, поднялись на борт корабля. Судно Мари было как минимум в два раза больше корабля мсье Оскара, который доставил нас в Акибалан. Современнее и на вид надежнее. Каюты были просторнее, удобнее и с новой мебелью, которая не трещит от качки и не стонет во время шторма. Желающих покинуть Акибалан не было, и мы оказались единственными пассажирами Мари. Это радовало, и уже на следующий день вся наша компания чувствовала себя на корабле как дома. Хлоя, как всегда, захватила кухню, Натиша навела свой порядок в наших каютах, а заодно и в рубке капитана. Мсье Нордман был не против и, с надеждой во взгляде, посматривая на Натишу, несколько раз намекнул девушке, что совершенно свободен. Даррен, спустя два дня путешествия по волнам, чуть забылся и дни напролет бегал в компании Роско по палубе. Сейчас, глядя на сына, я не узнавала своего ребенка. Он возмужал, стал крепким, загорелым и смелым мальчиком. Сын бесстрашно облазил все уголки корабля, удивляя капитана своими глубокими знаниями о строении судна. Удивительно, но путь домой прошел спокойно. Погода нам благоволила, вода была смирной, и за все время нашего путешествия не случилось шторма. А еще половину пути нас сопровождали два дельфина, и это было невероятное зрелище. И даже Нелл в этот раз не ощущала тягот морской болезни и практически все время провела на палубе, с восторгом рассматривая необъятные просторы океана, сливающиеся на горизонте с небом. «Мадам Делия, вы просили предупредить вас», — произнес мсье Нордман, подойдя к небольшому навесу, построенному на палубе специально для нас. С приближением к Вердании погода стала портиться. Все чаще на судно с небес обрушивался поток ледяной воды, температура снизилась, и мы, успев отвыкнуть от холодов, ежась кутались в теплые одежды. «Мы приближаемся к Ранье», — промолвила, вглядываясь вдаль. Но кроме серой вздымающейся воды и того же мрачного серого неба, ничего не увидела. «Да, мадам. Через несколько часов пришвартуемся в порту Парбот». «Спасибо, мсье Нордман», — благодарно улыбнулась мужчине. «Впервые за время пути, вдруг ощутив странное волнение и безотчетную тревогу».